Весть о нарвском разгроме догнала Петра в день, когда он въехал в Новгород на двор воеводы. В раскрытые ворота за царской повозкой вскакал на шатающейся лошади Павел Ягужинский, соскочил у крыльца и блестящими глазами глядел на царя. Откуда? Оттуда, господин бомбардир. Что там? Конфузия, господин бомбардир. Петр быстро, низко опустил голову. Разминая ноги, подошел Меньшиков. Сразу все понял, что было спрошено и что отвечено. Данилыч, не выпускать никого. Поставь караул. Войдя в столовую, он велел Ягужинскому рассказывать о конфузии. Не присаживаясь, шагал по низкой жаркой комнате, брал со стола соленый огурец, жевал, торопливо переспрашивал. Павел Ягужинский рассказал о потере всей артиллерии, о сдаче в плен 79 генералов и офицеров. Герцог первый сдался. Цезарец-то герой, сукин сын. 79 предателей. Головин, Долгорукий, Бутерлин, Ванька. Знал я, что дурак, но вор. Трубецкой, Боров, Гладкий. Как они сдались? Подъехал к землянке капитан Врангель с кирасирами. Наши отдали ему шпаги. Герой! Что ж они надеются? Я после сей конфузии буду просить мира? Мира просить сейчас подобно смерти. Конфузия урок добрый. Славы не ищем. И еще 10 раз разобьют, потом уж и мы одолеем. Данилыч, город поручаю тебе. Работы начнешь сегодня же. Копать рвы и ставить палисады. Шведов дальше Новгорода пустить нельзя. Хоть всем умереть. К Новому году укрепили Новгород, Псков и Печерский монастырь. На севере укрепляли Холмогоры и Архангельск. В 15 верстах от него, в Березовском устье, торопливо строили каменную крепость Новодвинку. Все лето шли стычки передовых отрядов Шереметьева и Шлиппенбаха. Шлиппенбах в тревоге писал королю Карлу, прося еще 1008 войска, «Русские с каждым месяцем становятся более дерзкие. Видимо, от нарвского разгрома они, против ожиданий, быстро оправились и даже преуспели в военном искусстве и вооружении. Нынче с 2 бригадами легко не разбить русские войска». Карл в это время взял Краков и гнал Августа в Саксонию. Он был глух к голосу благоразумия. Так шли дела до декабря 1701 года. Глубокой зимой Борис Петрович Шереметьев узнал от языка, что генерал Шлиппенбах стал на зимние квартиры на мызе Эрестфер под Дерптом. Узнал и сам испугался дерзостной мысли неожиданно войти вглубь неприятельской страны и захватить врага врасплох на отдыхе. Приходилось пытать счастье. Шереметьев с легкими пушками на санях, быстро, но с великой опаской, высылая вперед легкие конные полки черкас, калмыков и татар, в 3 дня подошел к Эрестферу. Сполошился весь шведский лагерь. Шлиппенбах с гарнистами скакал по лагерю, шведы выскакивали, кто в чем был, из изб и землянок, бежали по глубокому снегу к своим частям. Началась резня. В темноте генерал Шлиппенбах, сам четверт, едва ушел верхом в Ревель. В Москве по случаю первой победы жгли потешные огни и транспаранты. На Красной площади были выставлены бочки с водкой и пивом. На кострах жарились целиком бараны. На Спасской башне свешивались шведские знамена. Меньшиков поскакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу царскую парсуну или портрет, усыпанный алмазами, а еще небывалое звание генерал-фельдмаршала. Всем солдатам, участникам победы, выдано было по серебряному рублю, впервые отчеканенному на московском монетном дворе вместо прежних денежек. Через 6 месяцев Борис Петрович снова встретился с генералом Шлиппенбахом у Гумельсгофа. Из 7 тысяч шведы в этом кровавом бою потеряли 5500 убитыми. Ливонию защищать было некому. Путь к приморским городам открыт. и Шереметьев пошел разорять страну, города и мызы, и древние замки рыцарей. К осени отписал Петру: «Всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь желание твое исполнили. Больше того, неприятельской земли разорять нечего. Все разорили и запустошили. Осталось целого места Мариенбург да Нарва, да Ревель, да Рига». Двенадцать дней садили бомбы в старинную крепость Мариенбург. В крепости находились большие запасы ржи. Русским, оголодавшим в разоренной Лифляндии, запасы эти весьма годились. Борис Петрович велел крикнуть охотников, вышел к ним и сказал так: «Крепости вино и бабы! Постарайтесь, ребят! Дам вам сутки гулять!» Ура! Борис Петрович, выйдя на крыльцо избенки, глядел в подзорную трубу. Шведы ожесточены, неужто отобьются? Плоты уже подходили к пролому. Тогда в окно замка высунулось и повисло белое полотнище. Борис Петрович сложил суставчатую трубу, снял шляпу, перекрестился. По сваям разбитого моста население крепости начало кое-как перебираться на берег. Черный дым валил из крепости, застилая солнце. Около 300 пленных шведов стояло, понурясь на берегу. Заиграла труба. Важно шел генерал-фельдмаршал, звякая длинными звездчатыми шпорами. Из-за кучки спешившихся драгун на него взглянули чьи-то глаза. Точно два огонька обожгли сердце. На фельдмаршала из-за солдатских спин, поднявшись на цыпочки, глядела девушка лет 17. Усатый драгун накинул ей поверх платьишка мятый солдатский плащ. Августовский день был прохладен, и сейчас старался оттереть ее плечом от фельдмаршала. Она молча вытягивала шею. Измученное страхом свежее лицо ее силилось улыбаться. Губы морщились. В сумерки, отдохнув после обеда, Борис Петрович сидел на лавке, вздыхал. В избе при нем был только один Ягужинский. Царапал пером на углу стола. «Смотри, глаза попортишь». «Кончаю, господин фельдмаршал». «Ну, кончаешь, кончай. Отнесешь указ полковнику? Да зайди во второй драгунский полк, что ли. Этого, как его, Оську Демина урядника разыщи. Там с ним в обозе бабенка одна. Жалко пропадет. Замнут драгуны. Ты ее приведи-ка сюда». «Постой! Оське, на-ка, передай рубь. Жалую, скажи». «Все будет исполнено, господин фельдмаршал». Борис Петрович один в избе кряхтел, качал головой. «И ведь ничего не поделаешь. Без греха, как ни старайся, не прожить». Ягужинский, как всегда, обернулся одним духом. Легонько втолкнул в избу давешнюю девушку. В голубом платье, в опрятных белых чулках, грудь накрест перевязана косынкой, в кудрявых темных волосах соломинки. Видимо, в обозе уже пристраивались валять ее под телегами. Ягужинский, бодро крякнув, вышел. Борис Петрович некоторое время разглядывал девушку. Ладно, видать, ловкая, шея, руки нежные, белые, весьма располагающие. «Зовут как?» Девушка легко, коротко вздохнула. «Элена и Катерина». «Катерина. Хорошо. Отец кто?» «Сирота. Была в услужении у пастора Эрнст Глюка». «В услужении. Очень хорошо. Стирать умеешь?» «Стирать умею. Многое умею. За детьми ходить». «Ну, ишь ты. А у меня вот исподнего платья постирать некому. Ну, что ж, девица?» Катерина всхлипнула и, не поднимая головы, ответила: «Нет уже. Недавно вышла замуж». «За кого?» «Королевский кирасир Йохан Рабе». «Где же он? Среди пленных? Может, убит?» «Я видела... Йоханн с двумя солдатами бросился вплавь через озеро. Больше его не видала. Плакать, Катерин, не надо. Молода, другому живешь. Есть хочешь? Очень. Ответила она тонким голосом, подняла похудевшее лицо и опять улыбнулась. Покорно, доверчиво. Ну, садись к столу, покормим. Обижать не будем. Вино пьешь? Не знаю. Значит, пьешь. Борис Петрович крикнул денщика. Строго, чтоб солдат чего не подумал лишнего, боже упаси, не ухмыльнулся, приказал накрывать ужин. Сам за ужином не столько ел, сколько поглядывал на Катерину. Ишь ты, какая голодная. Екатерина ела опрятно, ловко. Взглянет влажно на Бориса Петровича, благодарно приоткроет белые зубки. От еды и вина щеки ее порозовели. Платьишки твои, чай, все погорели. Все пропало. Ничего, наживем. На неделю поедем в Новгород, там тебе будет лучше. Сегодня по походному. На печи будем спать. Катерина из-под ресниц томно поглядела на него, покраснела, отвернула лицо, прикрылась рукой. Ишь ты какая, Катерина, баба. Сил нет. До чего нравилась Борису Петровичу эта комнатная девушка. Потянувшись через стол, взял ее за кисть руки. Она все прикрывалась. Сквозь пальцы чудно блестел ее глаз. Ну-ну-ну. В крепостные тебя не запишем, не бойся. Будешь жить в горницах. Мне экономка давно нужна. Весной 702 года в Архангельск прибыли на корабле 10 шлюзных мастеров, нанятых в Голландии Андреем Артамоновичем Матвеевым за большое жалование. По 17 рублев 20 копеек в месяц на государевых кормах. Половину мастеров отправили под Тулу. На Ивановское озеро строить, как было задумано в прошлом году, 31 каменный шлюз между Доном и Окой, через Упу и Шать. Другая половина мастеров поехала в Вышний Волочок строить шлюз между Тверицей и Метою. Вышневолоцким шлюзом должно было соединиться Каспийское море с Ладожским озером. Туда, в Ладожское озеро, упирались все три великих пути от трех морей – Волга, Дон и Свирь. От четвертого, Балтийского моря, Ладогу отделял небольшой проток Нева, оберегаемый двумя крепостями Нотебургом и Ниншансом. Туда, на овладение Невой, и обратились усилия с осени 702 года. Апраксин с войском пошел к Ладоге и стал на реке Назии. Борис Петрович Шереметьев шел туда же из Новгорода с большой артиллерией и обозами. Петр с 5 батальонами семеновцев и преображенцев приплыл от Архангельска в Онежскую губу и высадился на плоском побережье близ рыбачьей деревни Нюхча. В конце сентября, в непогожие дни, три войска, соединяясь на берегах Назии, вышли на мыс перед Нотебургом. Сквозь низко летящие дождевые облака виднелись каменные башни. Стены были так высоки и крепки. Русские солдаты, рывшие на мысу опроши и редуты для батареи, только и вздыхали. Недаром при новгородцах, построивших эту крепость, звалась она «Орешек». Легко не раскусишь. Шведы, казалось, долго раздумывали. На стенах не было видно ни души. Хмурыми облаками заволакивались свинцовые кровли. Но вот на круглой башне замка на мачту поползло королевское знамя со львом, захлестало на ветру. Медным ревом ударила тяжелая пушка, ядро шипя упало в грязь на мысу перед опрошами. Шведы приняли бой. Правый берег Невы по ту сторону крепости был сильно укреплен. Со стороны озера попасть туда было трудно из-за болот. Заранее, еще до прихода всего войска к Нотебургу, по левому берегу прорубили просеку от озера через мыс к Неве. Теперь несколько тысяч солдат вытаскивали на канатах ладьи из Ладожского озера, волокли их по просеке и спускали в Неву, ниже крепости. Еще раз! Еще раз! Велись дружней! Петр бросил кафтан. Рубашка промокла, на длинной шее, перетянутой скрученным галстуком, вздулись жилы. Ноги сбил в щиколотках, попадая между бревен. Хватался за конец, выкатывал глаза. «Разом! Навались!» Люди не ели со вчерашнего дня. В кровь ободрали ладони. Но чертушка, не отступая, кричал, ругался, дрался, тянул. «Еще раз! Еще раз! Навались!» К ночи 50 тяжелых лодок с помостами для стрелков на носу и корме удалось переволочь и спустить в Неву. Люди не хотели и есть. Засыпали, где кто повалился, на мокром мху, на кочках. Барабаны затрещали еще до зари. Ружейными вспышками осветились мотавшиеся одинокие сосенки и невдалеке на равнине за пнями низкая насыпь шведского шанса. Оттуда тоже стреляли, но не уверенно. Второй путок! Палить! Третий! Третий! Погинет! Пред себя! Бегом! Петр побежал по неровному полю. Солдаты, мешая ряды, крича все громче и злее, тысячной горячей толпой, уставив штыки, хлынули на земляное укрепление. Из рва уже торчали вздетые руки сдающихся. Часть шведов убегала в сторону леса. Шансы на правом берегу были взяты. Когда совсем рассвело, через реку переправили мортиры. И в тот же день начали кидать ядра в Нотебург с обоих берегов реки. Всю ночь пылал пожар. На башнях расплавлялись свинцовые крыши, и горящие стропила обрушивались, взметая языки пламени. После полуночи канонада замолкла. Слышался только шум бушующего огня. Часа за два до зари с царской батареи выстрелила пушка. Надрывающе забили барабаны. Ладьи на веслах пошли к крепости, все ярче озаряемые пламенем. Их вели молодые офицеры Михаил Голицын, Карпов и Александр Меньшин. Вчера Алексашка со слезами говорил Петру. «Минхерц, Шереметьев фельдмаршала махнул. Надо мной люди смеются. Генерал-майор, губернатор Псковский. А на деле денщик был, денщиком и остался. Пустив дело за военным чином». Петр жадно глядел в трубу. Когда пороховым дымом застилало место боя, совал трубу под мышку, начинал вертеть пуговицы на кафтане. Несколько уже оторвал. Лицо землистое, губы черные, глаза ввалились. «Что же это? Что такое? Опять пожалели снарядов? Бери голыми руками! Нельзя же так!» «Бог милостив, возьмем и так!» Петр, расставив ноги, опять прикладывал трубу к левому глазу. Много раненых и убитых валялось под стенами. Шведы упорно сопротивлялись. Пушечные удары, треск гранат, крики, слабо доносившиеся через реку, то затихали, то снова разгорались. Так длилось час и другой. «Батюшка, отошел бы в шатер, откушал бы. Отдохни, что сердце зря горячить?» Остатки русских отступали к воде, к лодкам. Рукопашный бой был уже у самых лодок. 12 больших челнов с охотниками, сгибая дугою весла, мчались против течения к крепости. Это был последний резерв, отряд Меньшикова. Алексашка без кафтана, в шелковой розовой рубахе, без шляпы, со шпагой и пистолетом, первым выскочил на берег. «Ах, хвостун, хвостун!» Алексашка бесстрашно добывал себе чин и славу. Взобравшись в пролом, наскочил на старого Шлиппенбаха, увернулся от пистолетной пули, схватился с ним на шпагах. Старика едва уберегли свои, утащили наверх. Шведы ослабели под этим новым натиском. «Вот черт!» — крикнул Петр и затопал ботфортом.